Глава 31. 2005. В ночь после нашего финального выступления все внимание было приковано к Саммер, попыткам минимизировать ущерб и бешеным переговорам. Лиане, Ноа и мне сказали оставаться на студии, в ресторан с нашими взволнованными родственниками не ходить, как во избежание негативной огласки, так и на случай, если мы понадобимся высшему руководству концерна. Но все были слишком поглощены Саммер, чтобы заниматься нами, поэтому, потрясенные, мы сбежали в трейлер Ноа с большой бутылкой текилы, которую купили заранее в надежде ею отметить завершение сезона. «Фильма не будет», — сказала Лиана. «Верно. После того, что случилось, они ни под каким видом не станут снимать фильм». «Верно», — сказала я, стараясь не заплакать. Мы все старались не плакать. Потягивали из бутылки, передавая ее по кругу. Но за все это время и пару слов не сказал. Ни под каким видом. «Сны наяву — всё», — сказала Лиана, расхаживая по трейлеру. Она расстроенно пнула комод Ноа. «Она все просрала». «Сегодня вечером был последний раз, когда мы исполняли эти роли вместе», — ответила я. «Может, это вообще был последний раз, когда мы выступали вместе? Господи!» Я злилась на себя. Но по мере того, как текила обжигала горло и расслабляла конечности, я все сильнее злилась и на Саммер тоже. Как она могла так облажаться? Я сказала ей, что мы все исправим. Она же превратила мою ошибку, дерьмовую, трусливую ошибку, конечно, но такую, которую можно было исправить и в целом пережить, в нечто большее, в ужасный секрет, который мне придется хранить. Я чувствовала вину и уже понимала, что теперь она всегда будет со мной, неискупленная. У Лианы зазвонил телефон. «Мой агент», — сказала она, — «я сейчас вернусь». Сначала Ноа читал новости на своем ноутбуке. Сейчас он лежал на тахте, оцепенев и уставившись в потолок. Я подошла и присела на край тахты. Причиной его боли была я, и, возможно, я могла бы сделать что-то, чтобы исцелить ее. «Ты в порядке?» — спросила я его. Он фыркнул почти против воли. «Извини, я понимаю, что никто из нас сейчас явно не в порядке». «А она актриса лучше, чем я себе представлял», — глухо ответил Ноа. «Ладно, послушай. Не стоит верить каждому слову в этом дневнике. Я была с ней на той вечеринке, и она точно не занималась сексом в переулке». «Может, и нет, но теперь это не важно. Саммер, которую я знал, никогда бы не обманывала нас. И кроме того, все эти мужики...» Он сел, потирая глаза, а затем продолжил. «Слушай, я не знаю всего, но что я точно знаю, Саммер лгунья, и сейчас она собственноручно прикончила наше шоу». С этим было не поспорить. Я был таким глупым, был так очарован ею, что даже не смотрел на других несколько месяцев, хотя вокруг есть девушки и получше. Его рука поползла к моей и коснулась моих пальцев. «Такие девушки, как ты». Я повернулась, чтобы посмотреть на Ноа, и тут его рот оказался на моем. Он все это время знал осознанно или подсознательно, что я не отвергну его. Я была безопасной. Предложила ему утешение и совет, поглаживание его самолюбия, и это было то, в чем он нуждался после такой ужасной ночи. Это, наконец, случилось. Я получала то, чего давно хотела. Для этого потребовалось всего-то уничтожить Саммер. Я пыталась раствориться в поцелуе, в том, как он повалил меня на кушетку и прижал меня к ней. Я была пьяна, как и во время секса с тем мужчиной, имени которого не узнала, и вдруг задумалась, смогу ли заняться сексом трезвой? Без того, чтобы предварительно отключить тормоза в голове. Когда это будет не просто удовлетворение животных инстинктов. Когда это будет любовь. Потому что я любила Ноа, или, по крайней мере, так думала. но происходящее оказалось жалким подобием моих фантазий. Грязное, неправильное и грустное. И, возможно, я никогда не любила его по-настоящему. Мне нужно было лишь доказательство того, что я ничуть не хуже Саммер. И все же я позволила ему продолжать. Позволила расстегнуть мои брюки и скользнуть внутрь пальцами, думая, что, возможно, если я поцелую его сильнее, все наконец, будет ощущаться, как в моих фантазиях. Заскрипела дверь трейлера. Мы отпрянули друг от друга, раскрасневшаяся, одежда в полном беспорядке. Торопливо сели. Когда вошла Лиана, я нервно застегивала брюки. «Этот урод», — произнесла она, — «собирается бросить меня». Тут она, наконец, пригляделась к нам и осеклась на полуслове. «Я не помешала?» «Нет», — сказала я. «Просто сидим», — ответил Ноа. «Ага», — она поджала губы. «Ну вы, ребята, сидите дальше, а я спать пойду. Это была худшая ночь в моей жизни». Она подхватила свои вещи и, пошатываясь, вышла из трейлера, прежде чем мы успели выразить свой протест. Теперь я знала, что, покинув трейлер, она столкнулась с Саммер и спасла ее от полной и беспощадной правды, не сказав, с кем именно сидит Ноа. Лиана решила, что мы все достаточно настрадались за один день. Дверь захлопнулась. В трейлере повисло неловкое молчание. Ноа снова наклонился ко мне, но я отпрянула. «Мне тоже пора». «Да ладно, перестань», — ответил Ноа. «Вон еще сколько текилы осталось». Он глянул на меня своим фирменным взглядом, но был слишком пьян, чтобы применить его в полную силу. Мне захотелось плакать. Я могла заняться с ним сексом, но все это время я бы знала, что он представляет Саммер на моем месте. И дело в том, что мне тоже хотелось видеть на его месте кого-то другого. Кто-то, кого я еще не встретила. Кому бы нужна я сама, а не способ забыться. Много лет спустя, когда мы с Михиром впервые занялись сексом, это случилось уже под вечер, мы краснели, стеснялись и делали все очень медленно, и не выпили перед этим ни капли. Свет проникал в мою спальню сквозь мягкие белые занавески, и я думала, да, снова и снова. «Извини, если мы продолжим утром, мне будет хуже, чем сейчас». Мы разбили прекрасную мечту. Я устала. «Хорошо». Но отвернулся и сделал еще один большой глоток текилы. Я неуклюже топталась на месте, желая, чтобы мы сказали друг другу что-то еще. Что-то, что подтвердило бы, что мы важны друг для друга, даже после всего случившегося. Пообещаем, что постараемся быть вместе, что бы ни случилось, даже если мир обрушится на нас в своей неутолимой жажде драмы и подробностей. Но Ноа уткнулся в ноутбук и принялся скроллить поп-слоп. Заголовок «Грязный сексуальный секрет Саммер» растянулся через весь экран. «Позавтракаем завтра. Ты, я или Анна?» — спросила я, но он ничего не ответил. Я вышла за дверь и в следующий раз заговорила с ним только 13 лет спустя.